Глава 70. «Она еще ребенок», — наезжает отец на Романа. «Я взрослая», — ору я через балконную дверь. «Я не с тобой разговариваю», — раздается рык мне в ответ. «Папа беседует с моим мужем, мама — со мной. Они нас разделили, видимо, чтобы вправить мозги поодиночке. Мама увела меня на балкон, но я не могу не подслушивать. Ей рано замуж». Звучит категоричное утверждение. «Самое время!» Снова встреваю я. «Маше надо закончить учебу, встать на ноги!» Чуть спокойнее произносит отец. «Я во всем помогу», — отвечает Роман. «Как будто мы ей плохо помогали». Это опять больше похоже на агрессивный наезд, чем на конструктивный разговор. Я понимаю, папа никак не может успокоиться. Вижу, как у него непроизвольно сжимаются кулаки и чуть ли не пар из ноздрей идет. Да, он у меня такой. Вспыльчивый. А если дело касается меня, то у него вообще крышу сносит. Помню, в школе меня мальчики дразнили. Так он узнал и чуть не поубивал всех. Хотя я и сама, в принципе, неплохо справлялась. Еще и брат помогал. Я понимаю, Роман — потрясающий мужчина. Тем временем говорит мне мама, но... Что «но»? Я сама чуть ли не рычу. Чувствую, что тоже на взводе, из-за папы. Я боюсь, что он начнет исполнять какую-нибудь дичь. Например, захочет насильно увезти меня домой или все-таки затеет драку с Ромой. Поэтому мне надо быть наготове, не терять бдительности и тонуса. Я тоже агрессивная и вспыльчивая, если надо. «Ничего», — спокойно произносит мама и обнимает меня. «Мне как-то сразу становится легче». Вот умеет она успокоить нас, буйных, и меня, и папу. «Ты не будешь ругать меня?» — спрашиваю я. «А смысл? Тебе нравится, Роман? Я понимаю, почему ты потеряла голову». «Я не потеряла». «Или потеряла?» «Что я точно потеряла, так это нить разговора отца с Романом. Что-то там папа говорил про разумность и рассудительность». «Мы не будем торопиться». Слышу голос своего мужа. «Сначала Машенька разберется с учебой, дети подождут». «То есть внуков не обещаете?» Теперь уже и мама открывает балконную дверь и влезает в мужской разговор. «Обещаем, но не сразу», — отвечает ей Роман. «Я встречаюсь глазами со своим мужем. Он ободряюще подмигивает мне, а я в шоке, если честно. Дети, планы на жизнь, взрослые разговоры. Мы с ним еще ничего не обсуждали. Мы просто поженились. И мне вдруг становится немного страшно и тревожно. Я чувствую какую-то неуверенность. «Давайте пойдем куда-нибудь поедим», — предлагает мама. «Отличная идея», — кивает мой муж. «Мы с Машей знаем хорошее место». «Точно. Папу надо покормить, и он сразу станет добрее. Мама, как всегда, демонстрирует женскую мудрость». Я опять ухожу в ванную, чтобы причесаться и накрасить губы. Бах! Внезапно раздается резкий хлопок. Я аж подпрыгиваю на месте от неожиданности. Вылетаю из ванной с воплем. «Рома!» Уверенная, что моего мужа убили, но эта мама открыла шампанское. «Маш, ты чего?» «Ничего». Обнимаю Рому и утыкаюсь ему в плечо. Ловлю взгляд отца. Почти так же он смотрел на маму, когда она поставила ему подножку. Это что, обида? Ревность? Грусть? Непонятно. «Ой, тут пруд, и беседки такие уютные, а какие красивые розы!» Маме нравится наш вчерашний ресторанчик, а папа, даже не заглянув в меню, зовет официанта и заказывает шашлык. И тут... «Олег!» — выдыхает мама. «А этот хрен что здесь делает?» Агрессивно рычит отец. «Я с ним работаю», — объясняет Роман. «Это он посоветовал нам ресторан. Тут очень вкусно». «Какие люди! Я в шоке и безумно рад». Олег уже рядом, обнимает маму, протягивает руку отцу. Тот со скрипом, но все же пожимает ее. А я прекрасно вижу, что ему хочется не пожать ее, а оторвать. «Можно к вам присоединиться?» Олег берет стул и садится рядом с мамой. Отец испепеляет его взглядом, но ничего не говорит. «Прекрасно выглядишь», — Олег осыпает маму комплиментами. «Ни капли не изменилось, все такая же роковая красотка». Мама смущается, папа закипает. Шашлык все не несут, и он все больше звереет с каждой минутой. Мы с Романом под шумок сдвигаем стулья поближе и беремся за руки. «Ты как?» — шепчет он мне на ухо. «Нормально. А ты?» «Я тебя люблю». «Ой, мое сердечко тает, щеки горят». Ладонь уютно устроилась в теплой руке мужа, а я тону в его глазах. На несколько минут мы с ним забываем обо всем на свете. «Ты совсем охренел?» — раздается бешеный рев. «Я не имел в виду ничего плохого. Еще бы ты имел!» Отец вскакивает. Олег тоже поднимается на ноги, чтобы получить удар в челюсть, на который он сразу же отвечает. Они молотят друг друга, как на ринге. Кажется, я слышу хруст сломанных костей. «Божечки, мне так страшно!» «Прекратите!» — визжу я. «Они же поубивают друг друга. А мама...» Такое ощущение, что ей это нравится. Сидит, смотрит, ничего не делает. Хотя, я уверена, она могла бы. Рома пытается разнять драчунов. Она лишь бросает на него недовольный взгляд. А я хватаю со стола кувшин с ледяным лимонадом и выливаю его им на головы. После этого Роману, наконец, удается их разнять. Они тяжело дышат, стоя напротив друг друга. Как два бойцовских питбуля, которых растащили хозяева. Мне кажется, они сейчас снова бросятся в драку. И тут Олег вдруг ухмыляется. «Как в старые добрые, а ты не потерял форму. Твой левый тоже еще ничего», — вторит папа. «Нормально так приложил меня». Они пожимают друг другу руки и, вполне довольные собой, садятся за стол. «Что это было вообще? Чуть не поубивали друг друга, а теперь сидят, как ни в чем не бывало? А мама...» Я не видела, как все началось, но вполне может быть, что она их истравила. И они еще предлагают нам с Романом быть разумными и рассудительными. Меня все трясет. Мои эмоции требуют выхода. «Что вы за люди такие?» — ору я на родителей. «Что Рома подумает про нашу семью? Что мы дикари, неандертальцы? Возим трупы в багажниках, приковываем друг друга чугунной цепью, ставим подножки, а все вопросы решаем кулаками?» «Машу, не переживай», — обнимает меня муж. «Я именно так и подумал, и мне все нравится».